или швейцаром где-нибудь в казино устроиться. И ты решил стать бандитом. Ну, во всяком случае, здесь я делаю то, что умею, и ты мне мораль не читай. Видел я эту мораль, и когда меня брали ни за что, и когда меня в колонии гноили. А ты ведь знал, что деньги мне подбросили. И, конечно, знал, — кивнул Цапов, — поэтому и ходил повсюду. Но доказательства были железные, на деньгах оказались твои отпечатки. — Так эта дрянь меня ведь тогда обманула, — пояснил Стольников. — Откуда я знал, что ее подослали из КГБ? Она ходила ко мне несколько дней, а потом сказала, что знает, где прятал деньги ее бывший любовник. А мне как раз нужны были эти деньги как доказательство его вины. Он ведь забрал из сберкассы новые пачки денег, номера которых были переписаны. И я решил, что если номера совпадут, то дело можно закрывать. Когда она принесла мне деньги, я от радости ни о чем не думал. Сразу взял их и сел сличать. Нужно было вызвать еще кого-нибудь, — вставил Цапов. — Ну, ты мне еще про понятых расскажи, — отмахнулся Стольников. — Откуда я мог знать, что все так получится? Сижу в своем кабинете, один, сличаю номера денег, и вдруг врываются сотрудники КГБ, прокуратуры, кричат «руки на стол!» и сразу показывают на деньги, а заодно и на мои руки, где уже остались следы их порошка, которым они деньги обрабатывали. Ты ведь знаешь, что на деньгах тогда писали слово «взятка» можно было увидеть в ультрафиолетовых лучах, и возражать невозможно. Сколько я не доказывал, что деньги взял на проверку, никто мне не верил. Прокурор даже издевался надо мной, сказав, что за проверку нужно было брать большую сумму, чем это. И мне дали на всю катушку. А ты, говоришь, стал бандитом. А кем я, по-твоему, должен был после этого стать? И сейчас работаешь на этого упыря? На себя, — зло сказал Стольников. А этот упырь, кстати, не такой уж и плохой. Бывают и похуже. Бывают, — согласился Цапов. Только для меня они все на одно лицо. Разные у нас с тобой взгляды на лица, — — ответил Стольников. — Я такие рожи в колонии видел, что не дай тебе Боже. Они снова помолчали. — Ты был на даче вчера? — вдруг спросил Цапов. — Нет, не успел. Мне устроили засаду, и я чудом остался жив. — Где? — Этого я тебе не скажу. — Но ты можешь объяснить, что происходит? — настаивал Цапов. — По-моему, все и так ясно. — усмехнулся Стольников, выбросив окурок. — На него решили наехать. Не знаю, почему, но догадываюсь, кто. И, как видишь, устроили все с размахом. — Ну, вы же не дети, Константин. Должны понимать, что такое нападение с гранатометами в Москве могли организовать лишь несколько человек. Вот и ищите среди них обидчика Исмаила Махмудбекова. Спасибо и на этом. — А как девочка? — спросил, в свою очередь, Стольников. — Она у вас? — Нет, мы ее действительно ищем. Ее нигде нет. Мы проверили все дачи вокруг, но нигде ее не нашли. — Думаешь, ее забрали с собой? — помрачнел Стольников. — Нет, — убежденно сказал Цапов. — Не думаю. Я там сегодня был. Ты знал такую женщину, Светлану Михайловну? — Знал, конечно, — мрачно признался Стольников. Она была самым близким другом нашего босса. Но ее же вчера убили. — Вот именно. — Убили у задней калитки. Она успела закрыть дверь и выбросить ключи, когда ее расстреляли. Понимаешь, что случилось? Она не убежала, хотя могла бы успеть. Там рядом густой лес, а закрывала дверцу, словно помогая кому-то сбежать. И потом ключи выбросила. А мы в лесу рядом с дачей нашли браслет, на котором было написано имя Ирада.